Иноземцы, бывавшие в Кремле, говорили с удивлением, что не в пример Парижу, Вене, Лондону, Варшаве или Стокгольму царский двор подобен более всего купеческой конторе. Ни галантного веселья, ни балов, ни игры, ни тонкого развлечения музыкой. Золотошубные бояре, надменные князья, знаменитые воеводы только и толковали в низеньких и жарких кремлевских покоях, что о торговых сделках на пеньку, поташ, ворвань, зерно, кожи. Спорили и лаялись о ценах, вздыхали, что, мол, вот земля обильна и всего много, а торговля плоха. Обширны боярские вотчины, а продавать из них нечего. На Черном море татары, к Балтийскому не пробьешься. К тому же малоповоротливы были русские люди. Жили по медвежье, за крепкими воротами, за непролазным тыном в усадьбах на Москве. Долго бы чесали бока, кряхтели и жаловались русские люди, но случилось неожиданное. Польский король Ян Собеский прислал в Москву великих послов говорить о союзе против турок. Ясно было, чего сейчас добивались поляки, что похоронять русскими войсками украинские степи от турецкого султана. Напротив охотного ряда на Голицынском дворе было чисто и чинно. Жарко блестели от крыши до земли обитые медью стены дома. У входа на ковриках стояли два рослые мушкетера, швейцарцы, в железных шлемах и панцирях из воловьей кожи. Другие два охраняли сквозные золоченые ворота. Сам Василий Васильевич в эту несносную духоту сидел на сквозняке близ раскрытого окна и по-латински вел беседу с приезжим из Варшавы иноземцем, де Невиллем. Беседа была прервана. Ливрейный слуга, испуганно округлив глаза, подошел на цыпочках и шепнул что-то князю. Лицо Василия Васильевича стало напряженно серьезным. Деневиль, заметив это, взял шляпу и начал откланиваться, пятясь к двери. За ним, также кланяясь и округло от сердца вниз, помахивая рукою, шел Василий Васильевич. «Я весьма огорчен и в сильнейшем отчаянии, господин Деневиль, что вы изволите так скоро покидать меня». Оставшись один, он оглянул себя в зеркало и, торопливо, стуча каблучками, прошел в опочивальню. Там, на двуспальной кровати, под алого шелка пологом, украшенным наверху страусовыми перьями, сидела, прислонясь виском к витому столбику, правительница Софья. Как всегда, она подъехала тайно, в закрытой карете с черного хода. «Сонюшка, здравствуй, свет мой». Она, не отвечая, подняла хмурое лицо, пристально зелеными мужичьими глазами глядела на Василия Васильевича. Он в недоумении остановился, не дойдя до кровати. «Беда какая-нибудь, государыня?» Софья неприветливо оглянула Василия Васильевича. «Смешно вырядился. Что же это на тебе, французское? Кабы не штаны, так совсем бабье платье. Смеяться будут». «Да, беда, беда, батюшка мой. Радоваться нам мало чему». «Пустое, государыня. Мало ли, о чем люди болтают. Не горюй. Брось». «Бросить? А знаешь, о чем в Москве говорят? Править, мол, мы царством слабы. Великих делов от нас не видно». «Живем среди монстров». «Вот что тебе скажу, батюшка. Сними-ка ты кружева, чулочки, да надень япончу походную. Возьми в руки сабельку, покажи великие дела. У всех одно сейчас на уме. Воевать Крым, этого не минуть, голубчик мой. Я уж и грамоту заготовила. Быть тебе большим воеводой. Верю, верю, Бог нам поможет против хана». «Пойми, Софья Алексеевна, нельзя нам воевать. На иное нужны деньги». «Знаешь, что еще шепчут? В Преображенском, мол, сильный царь подрастает. А царевна, мол, только зря трет спиной горностай. Ты мои думы пожалей. Я нехорошее думаю. Ему уже 15-й годок пошел. Вытянулся с коломенскую версту. Прислал указ. вербовать всех конюхов и сокольничьих в потешные. А сабли да мушкеты у них ведь из железа. Вася, спаси меня от греха. В уши мне бормочут про Дмитрия, про Углич. Чей грех ведь это? Василий Васильевич выдернул руку из ее рук. А то я говорю, грех и думать о таких делах, то в старину было. Вся Европа узнает про твои подвиги. Тогда его бояться уж нечего. Пусть балуется. Служба в потешном войске была тяжелая. Ни доспать, ни доесть. В последнее время приставили к войску воеводу, или по-новому генерала, автонома Головина. Человек он был гораздо глупый, но хорошо знал солдатскую экзерцицию и навел строгие порядки. При нем Петр вместо беспорядочного баловства стал, не шутя, проходить военную науку в первом батальоне, названном Преображенским. Франц Лефорт не состоял у Петра на должности, так как был занят по службе в Кремле, но часто приезжал верхом к войску и давал советы, как, что устроить. Через него взяли на жалование иноземца капитана Федора Зоммера для огнестрельного и гранатного боя и тоже произвели в генералы. Иноземцы на Кукуе часто разговаривали о молодом царе Петре, собираясь по вечерам на посыпанной песочком площадке. Среди подстриженных деревьев они похлопывали ладонями по столикам. «Эй, Монс, кружечку пива!» Раскуривая трубки, посетители говорили, что Бог послал Иоганну Монсу хорошую дочь. О, какая дочь принесет дом богатство! «Я вижу, если с умом взяться за дело, из молодого царя можно извлечь много пользы». «Ого, нет, на это плохая надежда. У царя Петра нет силы. Правительницу Софья никогда не даст ему царствовать. Она жестокая и решительная женщина. Теперь она забирает 200 тысяч войска воевать крымского хана. Когда войско вернется из Крыма, я не поставлю за царя и 10 пфенингов». «Напрасно вы так рассуждаете. Не раз мне говорил генерал Теодор фон Зоммер, бывший недавно просто Зоммер. Погодите, — сказал, — дайте нам год или два сроку, у царя Петра будет 2 батальона такого войска, что французский король или сам принц Морис Саксонский не постыдятся ими командовать. Вот что сказал Зоммер». В сводчатых палатах дворцового приказа жара, духота, топор вешай. За длинными столами песцы, свернув головы, свесив волосы на глаза, скрипят перьями. «По указу великих государей сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу. Всея великия и малая и белая России самодержцу. А к тому делу взято товаров у генерала, у Франца Лефорта, 2 цевки золота. Плачено 1 рубль, 13 алтын, 2 деньги. Да 9 дюжин пуговиц, по 6 алтын дюжина. Да к исподнему кафтану 6 дюжин пуговиц, по 2 алтына, 4 деньги дюжина. Да шелку и полотна на 10 алтын. Да накладные волосы 3 рубля. «Слышь, Петрух, а волосы накладные как писать? С прописной буквы, а с малой?» «Пиши с малой». «Ага. Волос у него, что ли, нет своих, у младшего государя-то?» «Ты смотри за такие слова». Немецкое платье и парик принял под расписку стольник Василий Волков и сбережением отнес в государеву спальню. Еще только светало, а Петр уже вскочил с лавки, где спал на кошме под тулупчиком,

прислонил голову ему к плечу. «Быть тебе постельничем. Утром скажешь дьяку, указ напишет. Весело было, ох, весело. Майн либергот». Спустя немного времени он всхлипнул по-ребячьи и заснул.